стало совершенно ясным. Секрет не в лаке, а в полировке. Федоскинцы знали нечто, чего не знали полишане. В то время, в 1932 году, в Москве была выставка русского лака «Полишан, Федоскинцев и Мстеряков». И на выставке ж было организовано производственное совещание. Доклад о лаке делал Уранов. Федоскинцы слушали его со вниманием великим. Но на вопросы о способах полировки не молвили федоскинцы ни слова, покуривали и посмеивали себе в усы. Секрет не выдали. И тогда к делам приступил Александр Иванович Зубков, председатель. Он вспомнил заветы отцов. Он собрал правление, и правление направило полировщика Михаила Ивановича Блохина в научную командировку, как сказано было в протоколе, в Федоскино, с тем, чтобы Михаил Иванович прознал секрет. Дадены были Михаилу Ивановичу 360 рублей безотчетных, и даден был наказ денег не жалеть, перепоить все Федоскино, но секрет украсть. Михаил Иванович рассказывает о своей командировке. Приехал в Федоскино, пошел в правление к председателю, показал документы. Он мне сказал: «Смотри производство». Отвел в мастерскую, познакомил с мастером Ильею Ивановичем. Мастер смотрит на меня, как есть волком. Как ушел председатель, он мне говорит: «Знаем палехских плутов. Вы только к нам ездите, дослизываете». Я смотрю, как он работает, а он ничего не делает, на меня глядит. Я закурю, он у меня папироску возьмет. Я выйду, он берется за дело. Я приду, он на меня смотрит, поругивается, а то молчит и курит. Так целый день просидели. На другой день я пришел, говорю: «Давай на двух продукциях работать будем. Я свой лак привез, попробуем». А он мне: «Что мне пробовать? Я 46 лет проработал». «А как выпить? Пьете?» — спрашиваю. «Мы рабочий народ», — отвечает. «Можем, только бы деньги были». Об деньгах я молчу. Я говорю: «Где бы найти магазин?» Он говорит: «Магазин есть, да завмага посадили за растрату. Не торгует магазин в силу переучета. За три версты надо идти». Я пошел, купил 4 литра. Закуска у меня была еще из Москвы. На обратном пути к 3 литрам за горлышки привязал я веревочки и спустил их в речку, припрятал. А с 4-м иду к Илье Ивановичу. «Ну как?» «Пришел, достал». «Достал», — говорю. «Ну хорошо, сейчас поправимся». Стакан вынул. «Будь за хозяина, наливай». Налил я ему стакан. «Будем здоровы», — говорит, — выпил. Я ему еще стакан налил. Опять выпил, помолчал. Посмотрел в окошко, встал, надел фуражку, сказал: «Ну, до свидания», и ушел. Вот тебе и секрет. Пошел я к завхозу, взял с одной речки 2 литр. Пою завхоза целый вечер. К нему кумовья пришли, я говорю: «Я еще за вином схожу», — меня спрашивает. «А где ж ты достанешь?» «У меня припасено». Я 3 литр со дна достал. Пьем. Заговорили о деле. Он мне говорит: «Нет, сынок, мы годами учились, а ты в неделю все хочешь произвести. Не выйдет. Есть секретец, да я тебе его не скажу». Михаил Иванович за последним литром на реку пошел. Темно. Слышит? Буйволы по воде храпят и возятся. Двое федоскинцев в воде ползали без штанов. Один из них — кум, что у завхоза был. Блохинскую водку в воде искали. Подсмотрели, где он прячет. Замучились в воде. С утра Михаил Иванович Блохин опять купил 4 литра. Опять 3 из них потопил. Пришел в мастерскую к Илье Ивановичу. Пили весь день, но дело не делали. Опились окончательно.